Глава 13. Кассия. Предгорье. Ровер Лозина уверенно несся по старой дороге. Время приближалось к 11 часам. Впереди, окутанной дымкой, показались очертания гор. «Далеко еще?» — спросил Рокотов. После приема ударной дозы стимуляторов его мутило. Большую часть пути он молча созерцал окрестности, пережидая тяжелое состояние, экономя силы, которые вскоре понадобятся. «Километров 30. Дальше начнется старый технопарк. Наша цель за ним. А где сейчас Беркут?» «Должен подходить к предгорьям с юга, но связи нет. Мы поддерживаем радиомолчание». «Кто его пилотирует?» «Ольга Полвина. Ей помогает Стип, андроид серии Хьюго». «Он на третьем уровне свободы?» «Да, и его нейроматрица скопирована в систему Беркута. Так уж получилось. Это было решение двух ИИ». «Использовался прямой нейросенсорный контакт? Девушка его выдержала?» Лозин собирался ответить, но его внимание отвлекли тревожные сигналы датчиков. «Что там?» Игорь расположился на заднем сидении и не мог видеть всей приборной панели. «Три непонятные засечки на поисковом радаре. Приближаются с севера. Скорость около 500 км в час. Высота 4 км. Дай взглянуть». Рокотов привстал, придерживаясь одной рукой за высокую спинку водительского сиденья. «Это истребители. Что нам делать? Уйти сможем?» «Отключай автопилот, съезжай на обочину, пересядь на пассажирское и пристегнись. Я поведу». Лозин резко остановил ровер, даже не думая спорить. Как только они свернули на пролесок, за машиной вытянулся приметный шлейф пыли, и обнаружить их с воздуха не составляло никакого труда. Пока они менялись местами, три едва различимых силуэта пронеслись в небе. «Фантомы! Нас наверняка засекли. Держитесь!» Рокотов окинул взглядом приборную панель, затем, на удивление мягко, без суеты, тронул машину с места, уводя с проселка, выезжая на заросшие травой поля. «Вы вроде же ни с кем не воюете!» Он набрал скорость, взяв за ориентир старую агроферму. Нагретый солнцем металл ангаров, зернохранилищ и множество сельскохозяйственной техники, брошенной повсюду, давали шанс исчезнуть среди статичных энергоматриц. «Откуда на обычной машине поисковый радар?» «Работа такая. До недавней поры осваивал соседний материк. А там, если не контролируешь обстановку, считай, что погиб». «Ясно». Игорь стиснул зубы, резко вильнул в сторону, затем вдруг сбросил скорость, паркуя ровер вплотную с огромным роботизированным аграрным комплексом, за которым тянулись изрядно проржавевшие, вросшие в землю культиваторные приспособления. «Ждем. Они потеряют нас как цель. Кто бросил всю эту технику? Здесь неподалеку расположен первый город, построенный предками. Освоение начиналось отсюда». Лозин напряженно следил за небесами, не веря, что тепло от нагретого солнцем металла укроет их от обнаружения. Потом пробудилась цепь вулканов, и на сотни километров вокруг все засыпало горячим пеплом. Многие погибли, а выжившие бежали на юг материка. Им пришлось влиться в наш анклав, а тут с тех пор все заброшено. «Сидим тихо», — предупредил Игорь, заглушив двигатель. «Не вздумай выскочить из машины». Оглушительный рев накатил из-под небесья. Фантомы пронеслись низко. Их поисковые системы действительно потеряли цель, и пилотам пришлось задействовать оптические устройства обнаружения, но пока безрезультатно. «Улетели?» Лозин обеспокоенно поглядывал по сторонам. «Эти ушли в боевой разворот, но есть еще два звена. Мотай нервы на кулак». Подтверждая его слова, еще одно звено истребителей пронеслось над предгорьями. Они двигались стремительно, на сверхзвуке. пронеслись, будто росчерки, на миг сверкнув плоскостями коротких крыльев в лучах солнца, и исчезли. А следом вдруг ударила звуковая волна. Пыль, поднятую над проселком, разметала в стороны, прибила к земле. Ветви деревьев, высаженных в виде разделяющей поля лесополосы, встряхнуло, срывая листву и недозрелые плоды. Минута звенящей тишины и снова изматывающий душу рев. Рокотов, оценив расположение маркеров на дисплее радара, завел двигатель и, резко набирая скорость, повел внедорожник к группе обветшалых ангаров. Машину подбросило на ухабах. Зубы Вадима лязгнули. Он краем глаза взглянул на спидометр. 130 километров в час. По полю. Зачем? Истребители давно ушли к горизонту. До них теперь километров 200, не меньше. Словно в насмешку над его мыслями, две стены разрывов крест-накрест перечеркнули заброшенный поселок. Черно-оранжевые султаны взметнулись высоко, затмевая дневной свет. Ударная волна едва не опрокинула ровер. Машину занесло, но Рокотов справился с управлением, вновь увеличил скорость. Его лицо оставалось спокойным, лишь губы исказила злая усмешка. «Нервы не выдержали у пилотов», — обронил он. Пламя медленно затухало, распадаясь гаснущими сгустками. Черный дым стелился вдоль улицы. По корпусу внедорожника, оставляя глубокие вмятины, отбарабанили осколки. Загорелся элеватор. Взорвалась одна из сельхозмашин. Рокотов снова резко затормозил. «Статичную сигнатуру не опознают. Здесь слишком много помех для их сканеров. Держись!» На этот раз стена разрывов пронеслась почти вплотную. Скрежет металла слился с грохотом. Ровер окатило камнями. По лобовому стеклу прыснула паутина трещин. «Так, прорываемся до технопарка. Дорога прямая, да?» В вопросе Игоря не было страха, злобы и даже волнения. Его словно подменили. Спокойный, собранный, какой-то несгибаемый. У Лозина першило в горле. «Прямо 15 километров», — выдавил он. «Технопарк большой, огромный». «Отлично. Держись крепче». Двигатель заработал с перебоями. Истребители совершили боевой разворот. Они возвращались, сбросив высоту и скорость, тщательно сканируя местность. «Им наверняка приказано брать нас живыми. Дотянем до технопарка, а там посмотрим. На небольших высотах я заставлю их покувыркаться. Между зданиями особо не полетают», — сквозь зубы процедил Рокотов. Лозин обернулся. Теперь фантомы уже не казались мутными росчерками. Они приближались достаточно медленно, и Вадим успел разглядеть их, впитать стылое ощущение мощи, исходящее от аэрокосмических истребителей. Их машину заметили. Расположенное неподалеку здание вдруг разнесло в щебень. Несколько ржавых листов железа, дымясь и вращаясь, пронеслись мимо. Дорогу перечеркнуло разрывами, машину бросило в сторону. На миг ровер встал на два колеса. Затем со скрежетом подвески вновь принял нормальное положение, по краю огибая дымящуюся воронку. Истребители пронеслись над самой головой, взмыли ввысь и синхронно легли на крыло, разворачиваясь для нового захода на цель. Все. На этот раз точно не уйти. Лозин ошибся. Игорь резко свернул в теснину между двумя старыми зернохранилищами. Внедорожник, расталкивая бампером какие-то обломки, пронесся по узкой дороге и снова свернул, теперь под прикрытие металлического навеса. «Переждем минуту». Игорь пристально наблюдал за маркерами на дисплее. «Если сейчас прорваться к технопарку, мы намного опередим график?» Лозин взглянул на часы. «Нас ждут минут через 30-40. Ладно, придется пропетлять. Заодно отвлечем внимание. Тут есть объездной путь?» Вадим кивнул. Внутри все дрожало. Никогда ранее он не бывал в бою. «Скоро привыкнешь», — скупо обронил Рокотов. «Игорь, нам не прорваться. На что ты вообще надеешься? 9 истребителей плюс спутниковая группировка». Нервная усмешка исказила губы Рокотова. «Ты понимаешь разницу между человеческим восприятием мира и поисковыми алгоритмами кибернетической системы?» «Ну, в принципе, да. Тогда легко меня поймешь. Стань холодным, неподвижным. Не потребляй и не производи энергию, и сканеры тебя не заметят. Второй вариант. Не отсвечивай ярче, чем их приоритетные цели. Прости, но у пилотов есть глаза, а у спутников продвинутые видеосенсоры. Нас найдут при помощи видеосъемки и анализа изображений. Пилоты фантомов — люди с Земли. Их глаза — это приборы машин. Они так мыслят, потому что не знают ничего иного. Ну а против систем визуального распознавания цели есть достаточно простой прием маскировки. Твои друзья реактивировали старую технику, и это нам на руку. Найдется клейкая лента или проволока? Кажется, лента была в багажнике, среди инструментов. Тогда погоди. С этими словами Рокотов выбрался наружу, поднял с земли ржавый лист металла, добавил к нему несколько причудливо изогнутых труб, закинул все это на крышу машины и сказал: «Закрепи, а я пока соберу еще немного железок». Минут через 10 обвешанный ржавым металлом, совершенно неузнаваемый ровер снова тронулся в путь, набирая скорость. В подвеске что-то скрежетало и постукивало. Их догонял рев двигателей фантомов. На борту Кассиопеи царила напряженная обстановка. Несмотря на тщательный уход и большое количество сервов, следивших за техническим состоянием корабля, выход из консервационного режима сопровождался многими неприятностями. Кое-где сработали датчики нарушения герметизации отсеков, сбоили застоявшиеся механизмы, и каждая мелочь могла обернуться катастрофой при старте. Реактор уже вышел на 15% мощности, начался синтез планетарного топлива и зарядка накопителей гиперпривода. «Нас обнаружат!» — у Лисецкого понемногу сдавали нервы. Полвин взглянул на показания датчиков, вывел на экран данные, получаемые от разведывательного зонда. Его запустили сразу, чтобы контролировать окрестности и иметь возможность вовремя отреагировать на угрозу. Лисецкий удивился, увидев, что сигнатура корабля по-прежнему выглядит как тусклое пятно неопределенных очертаний. «Почему же нет четкой энергоматрицы? Не думал, что колониальные транспорты оснащались маскировкой. Или это у нас что-то сбоит?» «Успокойся, все в порядке», — ответил Полвин. «Просто сам подумай. Силовая установка Кассиопеи рассчитана на питание 300 тысяч криогенных камер, которых сейчас нет. Необходимые нам 25% мощности на самом деле дадут засветку, как реактор крупного роботизированного комплекса. Учти толщину и свойства керамлитовой брони. Она отлично экранирует. Нас не должны обнаружить. Единственное, мы не сможем заранее проверить работу двигателей планетарной тяги, иначе выдадим себя». «Ладно», — Кирилл немного успокоился. «Я отправил сервов проверить герметизацию корпуса. При старте мы точно начнем терять атмосферу в некоторых отсеках. Не трать время на поиск дефектов. Лучше включить устройство контролируемой декомпрессии. Будем принудительно снижать давление в проблемных зонах, чтобы не произошло взрывной утечки. Главное – обеспечь надежную герметизацию рубки, отсеков экипажа и силовой установки. Остальные ремонтные работы мы проведем в космосе, после прыжка». Лисецкий кивнул, молча занялся делом. К Конечно же, два человека не могли справиться с подготовкой корабля к старту и выводу его на орбиту. Им помогали сотни автоматических подсистем. На протяжении веков основной модуль Кассиопеи находился во власти технических сервов. Они проводили все необходимые плановые работы. Включилась система громкой связи, раздался голос Леры. «На подступах к технопарку завязался бой», — сообщила она. «Истребители Альянса пытаются уничтожить какую-то цель». «Наши?» — вздрогнул Николай. «Не могу разобрать. Позиция зонда не дает нужного ракурса». «Есть ответный огонь по истребителям?» «Нет. Что мне делать?» «Продолжай наблюдать». Крейсер «Тень Земли» скользил по орбите. Каждые 30 минут он проходил над освоенным материком Кассии, сканируя его, пополняя общую картину новыми данными. Надыров только что получил обновленные сведения. Тактические и аналитические отделы разобрались в сумятице сигнатур, отсеяли ложные цели, обнаружив Кассиопею. Местоположение корабля выдали характерные энергоматрицы сервов, сновавших на фоне размытой сигнатуры. Взглянув на распределение энергии в районе Стелл-Сити, адмирал мысленно обобщил маркеры, разделил их на группы и приказал механизированным группам выдвигаться к технопарку, занять позиции для ракетного удара. Приоритетные цели приближаются с юго-запада. Основной модуль колониального транспорта пока игнорировать. Картина наконец-то прояснилась. Место стоянки обнаружено. Атаковать Кассиопею на Земле опасно и бессмысленно. Подрыв реактора космического корабля приведет к непоправимым последствиям. Надыров принял другое решение. Три штурмовых носителя уже начали скрытный геосинхронный маневр. Они уничтожат основной модуль колониального транспорта в космосе, где взрыв силовой установки не нанесет никакого ущерба планете. Теперь дело за малым — повредить и захватить Беркута. Настроение адмирала заметно улучшилось. При наиболее оптимистичном прогнозе он получит все. При наихудшем бросит к ногам Джона Хаммера пригодную для заселения планету и доложит об успешном уничтожении Беркута, что докажет, серф-машины Альянса справились с задачей. Ждать оставалось недолго. Окраина технопарка. После очередного захода истребителей наступила короткая пауза. Лозину казалось, что он оглох от грохота, а нервы сгорели дотла. Тишина навалилась вязкая, осязаемая, и даже звук двигателя машины глох в ней, казался шепотом. Вадим вытянул руку, пальцы мелко дрожали. «Игорь, остановись, когда сможешь», — хрипло попросил он. Рокотов покосился на него, но ничего не ответил. В первый момент вид Лозина, сутулившегося на пассажирском сидении, как-то резко сдавшего, постаревшего, вызвал неосознанное раздражение. «Забыл, как сам впервые повстречался со смертью», — мысленно упрекнул себя Игорь, с трудом отгоняя пелену, едва не застившую рассудок. Так часто бывало в минуты наивысшего напряжения. «Сейчас, Вадим, потерпи минуту». Ровер наискось пересек пологий подъем, вкатился на территорию технопарка и скрипнул тормозами. Лозин слепо нашарил ручку двери, открыл ее, выбрался из кабины, прошел несколько шагов на нетвердых, подгибающихся ногах, согнулся, и его стошнило. Что-то больно кольнуло в груди Игоря. Лозин совершенно не соображал, что делает. Придерживаясь рукой за стену полуразрушенного здания, он побрел прочь. «Вадим Петрович, погоди!» Игорь догнал его, развернул к себе, слегка встряхнул. Он понимал, что происходит. На Дабаге он видел, как люди теряли рассудок за считанные минуты, не выдерживая напряжения, когда смерть гналась по пятам, и казалось, нет от нее спасения. Лозин мучительно поднял взгляд. Его глаза покраснели и слезились. «Не могу я, Игорь!» «Не выдержал. Думал, смогу, а вот видишь...» «Присядь, сейчас пройдет. Прости. Думал, такого страха просто не бывает. Это что-то животное, нечеловеческое. Я, наверное, просто слабак». «Сейчас пройдет», — уверенно повторил Игорь. «С тобой такое бывало? Или у меня годы уже не те?» «Бывало и не раз. Страх — это личное, как и любовь, понимаешь? Каждый переживает его по-своему. Он меня поначалу сжирал изнутри. Но есть вещи похуже». «Какие?» — недоверчиво спросил Лозин. «Равнодушие», — ответил Рокотов. «Когда понимаешь, что прав, и идешь в бой уже без эмоций, словно машина. А потом наваливается дикая усталость. Кажется, нет сил жить дальше. Выберешься из рубки, упадешь в снег, лежишь, смотришь в небо, а метель заметает понемногу. Холода не чувствуешь, и снежинки на забрале не тают, словно ты давно мертв. И как справлялся? По-разному. Звено фантомов пронеслось над технопарком, заглушая окончание фразы. Лозин сидел, не шелохнувшись. Его щеки слегка порозовели. «Пошли, Вадим. От себя и от судьбы все равно не спрячешься. Думаешь, мне легко осознавать, что по аналогии с Беркутом Альянс создал собственные машины? Теперь, как подумаю, что грядет, кровь в жилах стынет. Веришь?» Лозин встал, взглянул на Игоря, коротко обронил: «Спасибо». Борт Кассиопеи. «Вот тут и устроимся». Катерина Лозина с внуком на руках вошла в просторный отсек, служивший для отдыха экипажа, по-хозяйски заглянула в несколько граничащих с ним кают, пока Мария Полвина активировала системы. В числе других загрузился информационный модуль. Он автоматически установил связь с датчиками наблюдения, установленными по периметру кратера. Вдоль стен возникла дымка, затем сформировались голограммы повышенной плотности. Пошел поток аудио. Даже заработали генераторы запахов. В прошлом такой уровень реализма помогал при разведке планет, но сейчас объемная панорама окрестностей стерла ощущение безопасности. Стены как будто исчезли, повсюду появились следы былого. Среди руин Стелл-Сити, оставляя шлейфы пыли, двигались древние механизмы. Затем в поле зрения промелькнули смутные очертания серф-машин Альянса. Под прикрытием маскирующих полей они приближались к технопарку. Иллюзия была совершенной. Мария невольно пригнула голову, когда над кратером пронеслось звено фантомов. Андрейка испугался грохота двигателей, заплакал. «Маш, да отключи ты эти голограммы!» «Не могу. Не знаю как. Вы идите пока в каюту, а я тут попробую разобраться». Лозина не стала спорить, увела внука в соседний отсек. Оставшись одна, Мария попыталась отключить модуль виртуальной реальности, но ничего не вышло. Корабль был настолько древним, что большинство оборудования выглядело незнакомым. Сев в кресло, она честно попыталась разобраться во множестве светящихся пиктограмм, усеивающих подлокотники. Однако они не реагировали на прикосновения. Скорее всего, произошел какой-то сбой, и надо перезагружать систему всего сегмента. Николай строго предупредил, без особой необходимости не вмешиваться в работу бортовой автоматики. «Ну, пусть себе работает». Взгляд невольно скользил по окрестностям, сердце сжималось. Уровень реализма, предложенный древними устройствами, давил на психику. Время приближалось к полудню. Над горами по-прежнему клубилась дымка, а вот ниже склоны заливал яркий солнечный свет. Старая дорога серой лентой сбегала вниз, закручивалась лепестками полуразрушенной транспортной развязки. Рассудок матери не выдерживал случившихся коллизий. Жизнь перевернулась меньше, чем за день. Образ дочери плавился в мыслях, странно искажался. Казалось, еще вчера Оля была маленькой, беззаботной, озорной. А что же теперь? Она никак не могла представить ее в рубке этой страшной машины с Дабага. Лишь вглядывалась вдаль, дорезив в глазах, пытаясь разглядеть приближение нескольких точек. Связи нет, но они уже где-то рядом. Она не ошибалась. Трепещущие нити судеб неумолимо сходились воедино. Среди построек технопарка вдруг раздался воющий звук, и две ракеты, сверкая клинками двигателей, устремились к горизонту. Немного попетляв по окраине промышленного района, Рокотов остановил машину. В чем дело? Лозин успел прийти в себя и уже не вздрагивал, когда бараш истребителей проносился над их головами. «В ловушку лезем», — хмуро ответил Игорь. «С чего ты взял?» Рокотов сделал несколько переключений. На полупрозрачном голографическом мониторе появилась карта технопарка и курсы фантомов. «Заметил? Они все чаще проходят над нами». «Ну и что?» «Сужают зону патрулирования. А значит, обнаружили и скрытно ведут цели». «Почему же не атакуют?» «Ждут приказа». «Ты же сказал, что нас не заметят». «Верно. У них другая цель. Беркут. Видишь, курсы вытягиваются в южном направлении. Оттуда подходят наши машины. А вот тут...» Он безошибочно указал на заурядный, непримечательный участок скалистой местности. «Тут спрятан основной модуль Кассиопеи. Верно?» «Верно», — внутренне похолодев, ответил Лозин. «А как ты узнал?» «В южном направлении курс истребителей становится все короче. А над этим участком местности они каждый раз включают сканеры, словно прощупывают какой-то объект, обновляя информацию». «Выходит, знают? Тогда почему ждут?» Умозаключения Игоря неприятно поразили Вадима. «Им надо, чтобы все цели собрались вместе. У Надырова не хватает наземных и космических соединений. Он хочет нанести один удар, но наверняка». «Что же нам делать, Игорь?» «Драться». «С ума сошел?» «Надо подсветить цели, заставить их зашевелиться, проявить себя. Тогда наши все поймут». «А по связи нельзя? У тебя есть защищенный канал?» «Нет». «Тогда сразу перехватят сообщение, и фактор внезапности с нашей стороны перестанет работать». «Но что мы с тобой сможем сделать?» Рокотов хмурился, то и дело посматривая в сторону ближайшей улицы, обрамленной руинами зданий. «Заметил, марево змеится над руинами». Лозин пригляделся, кивнул. «Но датчики источников тепла не фиксируют. Там машина Альянса под прикрытием маскирующих полей», уверенно заключил Игорь. «Ты пока останься тут. Сиди тихо, что бы ни случилось. Если вскоре не выйду на связь, сам прорывайся к Кассиопее». «Игорь, подожди! Но у тебя даже оружия нет!» Рокотов его уже не слушал. Он не собирался спорить, просто вылез из машины и скрылся в ближайших руинах, оставив Лозина одного. Он увидел их с крыши полуразрушенного промышленного здания, куда вскарабкался по выветренной, осыпающейся стене. Враг находился в метрах в 30 от него. Стылая дрожь окатила Рокотова при виде серф-машин Альянса. 9 фалангеров затаились среди руин технопарка. По размерам они не уступали Беркуту, в общих чертах имели схожую конструкцию, но из-за иной компоновки вооружений казались более приземистыми, массивными. 5 из них были готовы к ближнему бою, 4 встали на позицию ракетного залпа. Ступоходы сложены, глубоко в почву вдавлены упоры, обеспечивающие дополнительную устойчивость при старте тяжелых ракет. Раздался характерный звук. В верхней части рубки ближайшего фалангера сдвинулись сегменты брони, из открывшихся ниш приподнялись и начали разворачиваться в боевое положение пусковые установки «Легион». Вот они замерли под углом к горизонту. Игорь, двигаясь по руинам, достиг соседней постройки, оттуда перебрался на поросшую кустарником крышу ангара, прополз по ней, осторожно выглянул, посмотрев вниз. Одна из серф-машин Альянса теперь находилась прямо под ним. Он привстал, перепрыгнул на крышу рубки фалангера и замер, придерживаясь рукой за бронекожухи, защищающие кабели питания и кибернетические компоненты пусковой установки. Игорь подверг себя смертельному риску. Его могли заметить и убить. В любую секунду мог произойти ракетный залп, не оставляющий шансов выжить. Он знал устройства и характеристики легионов. Именно из них фрегаты эскадры Надырова обстреливали цели на поверхности Дабага. При запуске ракета включит собственные двигатели спустя пару секунд после выхода из шахты. Серф-машине это не повредит, а вот человеку, оказавшемуся поблизости, не поздоровится. С трудом сохраняя самообладание, он осмотрелся. Многие детали серф-машины выглядели знакомыми, и в этом не было ничего удивительного. В конструкции фалангеров технологи Альянса использовали унифицированные компоненты истребителей и БПМ, давно поставленные на конвейер. Повредить даже самое хрупкое соединение выше человеческих сил. Но надо что-то сделать. Выручил прошлый опыт. Не так давно Игорь наблюдал, как команда андроидов разбирала сбитый над Дабагом фантом. Он присмотрелся к пусковой установке. Ага, есть. Вот тут. Несколько бронированных кабелей были подключены и зафиксированы при помощи резьбовой муфты. Обдирая пальцы, он сумел провернуть ее. Дальше пошло легче, и вскоре соединение нарушилось. С шелестом открылся диафрагменный люк, оттуда появился технический серф. Шустро перебирая манипуляторами, он обогнул ракетную установку и, получив сокрушительный удар от Рокотова, сорвался вниз с 10-метровой высоты, заискрил, напоровшись на ржавые прутья арматуры, пробившие его корпус. Игорь выдохнул. «Ну!» Сердце билось неровно. Он замер в ожидании, но технический люк не спешил открываться. Только через минуту взвизгнули приводы, сдвигая бронированный сегмент, и изнутри фалангера вылез пилот. «Да не знаю я, что случилось!» — огрызнулся он, разговаривая по связи. «Питание блока наведения отрубилось, и основное, и резервное. Серф еще куда-то запропастился. Короче, сейчас сам взгляну, потом доложу». Рокотов ждал. Пилот заметил нарушенное соединение, выругался, присел, хотел исправить, но не успел. Сталь ножа коснулась горла омертвевшего от неожиданности землянина. Легкий пилотажный костюм обладал герметичностью, но не был бронирован. «Дернешься, прирежу», — предупредил Игорь. «Как получить доступ к настройкам системы наведения?» «Кадон, у меня на шее», — сипло выдавил пилот. «Биометрия потребуется?» «Нет, машина уже активирована». Рокотов ему не поверил. «Еще раз солжешь, убью», — холодно предупредил он. «Не надо, пожалуйста. Я простой сервоинженер. Меня мобилизовали. Как получить доступ?» «Кадон. И еще киберсистема сама считывает код ДНК сенсоров при прикосновении к ним», — признался пилот. Не каждый раз, но периодически. Не дергайся. Игорь вытащил из силового захвата на его поясе импульсный пистолет. Теперь полезай внутрь, только без глупостей. Дрожа, пилот начал спускаться. Игорь последовал за ним. Люк над головой закрылся, восстанавливая герметизацию. В рубке фалангера все выглядело незнакомым, чуждым. Игорь не был настолько наивен, чтобы тешить себя иллюзиями. Ему не перехватить полное управление. Он ставил перед собой невыполнимые задачи. «Садись в кресло. Отдай мне кадон». «Так, хорошо. Теперь отвечай, как управлять машиной без биометрии?» «Боевые автопилоты не включатся». «Опять лжешь. Должен быть способ». «Только режим техническое обслуживание». Обежав взглядом консоли управления, Рокотов нашел графический интерфейс контроля ракетных установок. «Измени угол наведения. А теперь пуск». «Ну, я сказал пуск». Дрожащий палец пилота коснулся нужного сенсора. Со стороны это выглядело так, словно кто-то стеганул прутом по иссохшейся земле. Внутри полуразрушенного здания взметнулись клубы пыли. Сквозь них прорвалось ревущее пламя, и два пилума, сияя клинками реактивных двигателей, устремились в небеса Кассии, чтобы через минуту осыпать градом разделяющихся боеголовок безлюдный горный район. «Пятый, Фрайк, побери! Что происходит? Ты нас демаскировал, урод!» Игорь отступил за кресло, приставил ствол пистолета к затылку пилота. «Ответь!» Тот включил громкую связь, срывающимся голосом выкрикнул. «Самопроизвольный запуск! Я же говорил, неполадки в питании!» «Проклятие! Подключи одиночку!» Взгляд Рокотова обежал консоль управления, нашел слово «одиночка». Судя по всему, это был модуль боевых автопилотов. «Не прикасайся к сенсорам», — шепнул Игорь. «Если хочешь жить, придумай, как включить режим ручного управления». «Не удается запустить одиночку», — сипло выдавил пилот. «Да что у тебя вообще происходит?» «Какие-то неполадки в системе. Машина выходит из-под контроля. Захватывает ближайшие маркеры как цель. Перехожу на ручное управление». «Хорошо. Разбирайся быстрее. Мне нужны все машины. Ты понял?» Экраны мигнули, погасли, затем включились вновь. Переход в режим тестирования. Настройки целевого монитора сброшены. От основания приборных панелей выдвинулись два сложных сервомеханических устройства, похожие на астронавигационные рули. «Биометрия отключена?» «Да. Иначе как бы техники работали с машиной?» «Хорошо. Теперь сложи установки «Легион» в походное положение». «Не получается. Ты что-то повредил. Надо снова лезть наверх». Игорь нехотя кивнул. Он действительно не закрутил назад крепление кабелей. «Ты поднимаешься первым. Давай, шевелись. И не делай глупостей», — предупредил он. Они выбрались наружу. «Восстанавливай соединение кабелей. Быстрее!» В этот миг пилот все же решился. Улучив момент, он бросился на Рокотова, пытаясь столкнуть его. Но Игорь ждал нападения, отпрянул, и землянин, не удержавшись на скате брони, коротко вскрикнул, сорвавшись с 10-метровой высоты. К полудню три серф-машины «Беркут», «Хоплит», «Рощина» и трофейный фалангер, управляемый автопилотом, свернули в направлении гор. Разговаривали мало. Рощин вел активное сканирование, а Ольга пыталась сжиться с ощущениями прямого нейросенсорного контакта. Но рассудок явно не выдерживал слияния с кибернетическими системами. Глазами машины все выглядело иначе. Окружающий мир словно подменили. Чувство дезориентации подкатывало приступами резкого головокружения. Стип на ходу отлаживал механизмы. Поступь Беркута стала уверенной. Но андроид на этом не успокоился. Он по-прежнему занимался мелким ремонтом, используя для перемещений внутренние технические лазы. «Оля», — раздался по связи голос Рощина, — «ты бы перебралась в фалангер». «Зачем? Там есть система аварийного катапультирования». «Нет, я не брошу Беркута». «Взгляни на целевой монитор. Транслирую данные». У среза экрана вспыхнули и погасли группы алых маркеров. «Фантомы. Три звена. Патрулируют местность», — сдержанно пояснил Рощин. «Если нас обнаружат, будет бой». «Что они тут делают? Разве не ясно?» «Надырову стал известен примерный район стоянки Кассиопеи. А ты думала, мы спокойно доберемся до корабля, загрузимся и улетим?» Ольга подавленно промолчала. Вообще-то план был именно таким. Она хотела позвать Стипа, спросить у дроида, сможет ли он занять кресло пилота в случае неожиданного столкновения, но не успела. Вдалеке сверкнула вспышка, раздались тревожные сигналы датчиков. Две тяжелые ракеты стартовали с окраины Стелл-Сити, прочертили короткую траекторию и окатили безлюдный горный район множеством разрывов. «Это пилумы! С разделяющимися боеголовками!» Встревоженный голос Рощина гас. Рассудок Ольги мгновенно потонул в вихре несвойственных человеку ощущений. Восприятие внезапно обострилось, потянулось вперед и вверх. Беркут автоматически выстрелил серией зондов, стирая унылое однообразие руин, расцвечивая их яркими всплесками обнаруженных сигнатур. Потоки данных хлынули в рассудок. Десятки километров вдруг смазались в смутные очертания промелькнувших мимо контуров, а через миг зрение вновь обрело четкость. Она увидела затаившихся среди руин технопарка фалангеров, машину Лозина, наспех замаскированную обвесом из ржавых труб, звенья аэрокосмических истребителей, оставляющие в небесах Кассии тающий инверсионный след. Ее сознание мгновенно захлебнулось образами. Передача велась с разных точек ракурсов. Кибернетическая система разделила бы потоки, выводя их в отдельные оперативные окна. Но прямой контакт не подразумевал посредничество экранов. Наступил миг полной дезориентации. Затем нагрузка резко пошла на убыль, возвращая ясность мышления, как будто она всплывала из темных глубин цифрового омута навстречу спасительным проблескам света. Беркут адаптировался, подстраивался под особенности человеческого мышления, помогая пройти краем бездны. Ольга судорожно вдохнула. Вернулись очертания приборных панелей, но тусклое сияние голографических экранов выглядело скудным, не несло и сотой доли той информации, что была доступна за чертой опаснейшей технологии. Что же делать? Впереди расставлена ловушка. Новые способности скорее раздавят психику, чем помогут эффективно управлять Беркутом. Но прежнее восприятие уже смято. Оно кажется медленным, неуклюжим, малоинформативным. Истребители. Где они? Нервы пылали. Все происходило так быстро, необратимо, что времени на принятие тщательно взвешенного решения просто не осталось. В ответ на мысленный запрос появилась четкая картинка. После непонятного ракетного запуска серф-машины Альянса спешно покидали демаскированные позиции, а три звена фантомов, совершив боевой разворот, уже устремились в атаку. Ее охватила мгновенная паника. Затем пришло стылое предчувствие смерти. ИИ Беркута впитывал острые человеческие эмоции. Для машины, оснащенной искусственными нейросетями, они тоже стали шоком. Древняя технология глубоко задела обоих. Инстинктивное желание выжить, помноженное на возможности кибернетической системы, вылилось в мгновенное действие. Рощин еще не успел поймать в прицел ведущий фантом атакующего звена, когда рубка «Беркута» внезапно приподнялась на небольшой угол, и его лазерные установки брызнули огнем. Головной истребитель исчез во вспышке. Его ведомые, получив повреждения, отвернули в разные стороны, прервав атаку, уходя к земле, а «Беркут», отработав двигателями торсового разворота, сходу произвел еще два уничтожающих залпа. Человеку недоступны такая скорость и точность реакции. Об этом Рощин мог судить уверенно. Практики хватало. Однако количество энергии, израсходованной на уничтожение истребителей, никак не вписывалось в рамки рациональной машинной логики. Произошло нечто неординарное. Будто «Беркут» действовал в состоянии аффекта. Впрочем, эти мысли промелькнули и угасли. Зонды сорвали вуаль маскирующих полей. Сигнатуры 9 фалангеров, 3 из которых изготовились к запуску пилумов, сканировались прямо по курсу. Боя не избежать. И тут Рощин мог рассчитывать только на себя. Ракетный залп тяжелых серф-машин Альянса накрыл площадь в десятки квадратных километров. Разделяющиеся бой головки пилумов обрушились огненным шквалом. Рощин, используя единственное преимущество Хоплита, резко ускорился, уходя из зоны тотального поражения. «Беркут» заметно отставал. Вокруг него плясали разрывы. Осколки секли по керамлитовой броне, будто раскаленная метель. Единственный шанс остаться в живых — прорваться к Кассиопее. Если основной модуль колониального транспорта успели подготовить к старту, то еще не все потеряно. Огрызаясь одиночными запусками ракет, он стремительно вел Хоплита к группе промышленных зданий на окраине технопарка. Их стены и перекрытия, отлитые из стеклобетона, на некоторое время послужат дополнительной защитой. Он знал, «Беркута» постараются обездвижить, взять с минимальными повреждениями, а вот его машину никто щадить не собирается. «Беркут» прорывался сквозь пламя. Ольга ничего не могла поделать с собой. Как и любой неподготовленный человек, она просто онемела от ужаса, не в силах управлять машиной в развершемся аду. Хоплит Рощина исчез из поля зрения. Следовавший за ним трофейный фалангер получил несколько прямых попаданий. Она видела, как из пробоин в его рубке вырвался огонь, а затем серф-машину разнесло на куски внутренними взрывами. Она сжалась в кресле, вздрагивая от близких ударов, абсолютно сломленная, раздавленная, дезориентированная. Казалось, еще миг, и все будет кончено. Искусственный интеллект «Беркута» придерживался иного мнения. С каждой новой секундой, пока продолжался прямой нейросенсорный контакт, в его нейроматрице нарастали стремительные, необратимые процессы. Впитав глубину шоковых человеческих эмоций, он отреагировал по-своему. Мощный, тяжело бронированный, прошедший через сотни схваток, он впервые ощутил, как горячо и неровно бьется человеческое сердце. Огненный шквал тем временем пошел на убыль. Дымилась перепаханная воронками земля. Медленно оседали облака пыли. С глухим перестуком с высоты разрушенной дорожной развязки срывались крупные обломки стеклобетона. Вражеские серф-машины устремились в атаку. Их сигналы быстро приближались. Глухо билось сердце Ольги. Большего сейчас и не требовалось. Искусственные нейросети «Беркута» претерпели качественную трансформацию. Будни войны, испепелившие душу Игоря Рокотова, нашли свое место, образуя пласт опыта, которым не обладали ни люди, ни кибернетические системы. Он переродился во второй раз за неполные сутки, но теперь уже окончательно, необратимо. Мощно заработали сервомоторы. Вариатор частот поймал сигнал Хоплита. Внимая острым, обновленным ощущением, Беркут самостоятельно изменил курс, вызывая на связь Рощина, но тот не ответил. В руинах промышленного комплекса уже завязался неравный бой. «Стип, правый активатор поврежден. Исправь. Мне нужна полная скорость». Рощин, избежав прямых попаданий, увел своего Хоплита вглубь промышленной зоны, где массивные здания ремонтных цехов образовывали плотную застройку. Алые точки на карте местности пришли в движение. Противник разделился на две группы, и лишь один фалангер, тот самый, что произвел нескоординированный запуск ракет, статичным сигналом застыл среди руин на южной окраине технопарка. «Ладно, этот пока не в счет. Остаются четверо. Как с ними разделаться, Андрей понятия не имел. На полигонах Везувия отрабатывалась тактика борьбы с машинами класса «Беркут». В грядущих сражениях хоплиты должны были вести разведку, ставить помехи, прикрывать более мощных и медлительных фалангеров от атак с воздуха. В прямом столкновении с ними шансов уцелеть практически нет. Снаряды тяжелых электромагнитных орудий пробьют броню с первых же попаданий. Что в активе? Только скорость, маневренность, да возможность генерации ложных целей. На огневую мощь особо уповать не приходилось. 30-миллиметровые МГИ и ракеты малого радиуса действия будут эффективны лишь при снайперских попаданиях в уязвимые части конструкции. Значит, единственная возможность выжить – это повредить фалангеров, выбить им датчики, навязать свои условия боя. Рощин допустил критическую ошибку. Конечно же, он не собирался бросать Беркута на произвол судьбы, но и не рассматривал машину Сдабога как реальную силу. Ольга, по его мнению, никак не могла повлиять на ситуацию. Она не пилот. У нее нет нужной подготовки. Оставалось надеяться, что Беркут хотя бы отвлечет внимание противника и продержится под огнем несколько минут. Сбросив два последних фантом-генератора, Рощин увел своего Хоплита внутрь огромного ангара, где до сих пор высилось несколько строительных роботизированных комплексов, когда-то доставленных сюда для ремонта. Четыре алых маркера разделились. Двое пилотов попались на уловку, развернули машины, преследуя ложные сигнатуры. Отлично. Еще одна пара вошла в теснину между зданиями. Ведомый остановился, контролируя перекресток, а ведущий направился к воротам ангара. Толстые стены постройки, отлитые из стеклобетона, не позволяли фалангеру сразу же открыть огонь. Мощь бортовых вооружений работала сейчас против него. Очереди без сомнений разнесут преграду, но достанется и стрелявшему, а пилот хотел отработать чисто, как на полигоне. Мерная поступь 60-тонной серф-машины отдавалась ощутимыми вибрациями. В центральной части технопарка уже завязался ожесточенный бой, а здесь начался поединок нервов. Контур фалангера на миг показался в проеме открытых ворот, коротко рявкнули орудия. Древний строительный комплекс, гусеничная платформа с установленным на ней оборудованием, согнулся, приняв удар. Ангар наполнился грохотом и дымом. В местах попаданий металл оплавился. Тускло зардели пробоины, убеждая вражеского пилота, что он отработал по ложной цели. Ведь Хоплит не огрызнулся в ответ, даже не шевельнулся, а его энергоматрица не изменила характеристик. Пустышка. Этот урод думает, что сможет улизнуть, сбросив фантом-генераторы. Третий, что у тебя? Пока ничего. Ищите. Он где-то тут. Затаился среди металлического хлама, возможно, вырубил реактор или снизил его мощность. Тяжелая серф-машина начала разворачиваться, ведя сканирование. Рощин взмок. Вот в прицельной сетке промелькнул борт рубки, и система наведения тут же подсветила места креплений электромагнитного орудия. Их прикрывали массивные бронекожухи. Два запуска наполнили ангар воем и светом. Фалангер покачнулся. Даже на такой короткой дистанции лишь одна ракета достигла цели. Вторую успела сбить лазерная система ПРО. Оценивать повреждения было некогда. Влепив в борт противника длинные очереди из эмгов, Рощин рывком увел Хоплета вглубь постройки, прикрываясь корпусами древних механизмов, стремясь ко второму выходу. Разрывы гнались по пятам. Он выиграл несколько минут, но легче ли от этого? Четыре фалангера открыли ураганный огонь. На месте древнего ангара взметнулось облако едкой бетонной пыли. Снаряды орудий сносили стены, а он, выбив торсом Хоплета ветхие ворота, уже вырвался из зоны поражения, свернул, двигаясь по окраине технопарка. Мимо с воем промелькнули ракеты. Кроме легионов, тяжелые серф-машины оснащались пусковыми установками среднего радиуса действия. Вспышки легли левее и дальше. Сзади разрасталось пылевое облако. Прямо по курсу дорога взбиралась на небольшую возвышенность, от которой вело несколько путепроводов. Хотелось жить. Холодные капельки пота срывались со лба. Где сейчас Беркут? Выскочив на каменистую площадку, Рощи накатил окрестности сканирующим излучением. Вот он. Робот с Дабага медленно отступал, огрызаясь лазерными разрядами. Беркуту приходилось нелегко. Среди построек дымились широкие просеки, прорубленные очередями тяжелых гаусс-орудий. Чадно горел подбитый фалангер. Статичный сигнал на окраине технопарка мигнул, почему-то изменил цвет маркера и начал неуверенное движение к месту схватки. Все это взгляд Рощина охватил за доли секунд. Общая картина выглядела безнадежной. «Ольга, уходи к Кассиопее! Я отвлеку их!» Не дожидаясь ее ответа, он залпом разрядил ракетные установки и, ведя огонь из орудий, направил своего Хоплета вниз по склону. Похоже, из этой передряги уже не выбраться.